Хрупкость. 17 лет. Теннесси. Последние несколько дней я только и думала о том, как сообщить маме с папой о том, что меня приняли в университет Содружества Вирджинии. Они-то не задавали вопросов, поскольку думали, что до февраля я никаких новостей не получу. Но сегодня все изменится. Туманным субботним утром я встаю рано, выпускаю майора во двор, а потом сосредоточенно вожусь на кухне, отмеряя тростниковый сахар, корицу и пекан. Печь я не очень-то умею. Кухня — мамины владения. Но надеюсь, что горячий кофейный пирог смягчит удар, которым, подозреваю, станут для моих родителей новости про университет, куда они не хотели меня отпускать. Противень исчезает в духовке, и через некоторое время дом наполняется сладким, сливочным ароматом. Ставлю вариться кофе, потом впускаю и кормлю пса. Он ныряет в миску по уши. Вставляя несколько деталей в наполовину собранный пазл, который разложен на обеденном столе, прислушиваюсь, не проснулись ли родители. Да, слышно, как наверху шумит вода, раздаются приглушенные голоса. Пищит таймер духовки. Я вынимаю пирог, ставлю остывать, и тут родители спускаются на кухню. Папа в трениках и футболке со звездными войнами. Мама во фланелевой пижаме. Она улыбается, но при виде кофейного пирога настороженно приподнимает брови. «Ты сегодня ранняя пташка!» Со сдержанным оптимизмом замечает папа. «Я приготовила завтрак». Мама изучает обсыпку на пироге. «Пахнет вкусно! Какой чудесный сюрприз!» Папа достает чашки из буфета. Мама наполняет сливочник. Нервно барабаня пальцами по кухонному столу, я наблюдаю, как они наливают себе кофе, и отчаянно надеюсь, ну пусть разговор пройдет легче, чем я ожидаю. Мы садимся за стол, нарезаем пирог. И пока храбрость еще не покинула меня, я выпаливаю. Получила ответ из университета Содружества. Мама не доносит кусочек пирога до рта. Рука с вилкой застывает в воздухе, а сама она смотрит на меня с неприкрытым волнением. Папа, который уже успел откусить, дожевывает с таким видом, будто ест опилки. И глотает с трудом. «Ну и?» — спрашивает он. «Я поступила. Сколько я когда-то мечтала об этой минуте. Но это было еще до смерти Бека. А потом я поняла, как молниеносно порой рушатся планы и как хрупкие надежды. Когда-то я представляла, как торжественно объявлю, что меня приняли, а потом сниму толстовку, и все увидят футболку с эмблемой Университета Содружества — орлами. Родители так и ахнут от радостного изумления. Обнимут меня, скажут, как повезло Университету Содружества, что я подала в него документы, и какая интересная жизнь мне предстоит. А потом, фантазировала я, мы отправимся ужинать с Бёрнами, которые будут также за меня рады. Будущее рисовалось мне в самых радужных красках. Реальность оказывается совсем-совсем иной. Папа складывает руки на груди. Мама складывает руки на груди. Майор подходит к столу, что ему вообще-то строжайше запрещено, и кладет голову мне на колени. Я чешу его за ухом и жду, пока кто-нибудь что-нибудь скажет наконец. Мрачное молчание нарушает папа. «Что ж, не удивлен». Мама кивает. «Ты как раз такая студентка, каких ищет Университет Содружества». Пожав плечами, папа добавляет. «Ты как раз такая студентка, каких ищут большинство университетов». Мама интересуется. «А из остальных мест, куда ты подавала документы, тебе ответили?» «Документы я больше никуда не подавала». «Пока нет». Смахиваю со стола крошки сахара. Месяцами меня терзало чувство вины за то, что я солгала родителям. Но теперь чувство вины заслонила обида. Родители вообще не обрадовались, не выразили гордости, и это для меня ужасный удар. Не так-то просто попасть в университет, не говоря уже о том, как непросто попасть в одно из самых престижных учебных заведений в Вирджинии. И что же? У мамы и папы такой вид, будто я прошу их внести залог, чтобы меня выпустили из тюрьмы. Я что, слишком многого ожидаю? Молодец, дочка. Или там, поздравляем. Это непомерный запрос? Университет Содружества хороший, тихо говорю я. Разумеется, отвечает мама. Но подходит ли он тебе? Риторически спрашивает папа. Ты обещала сохранять непредвзятость, напоминает мама. Папа кивает. Обещала, что рассмотришь разные варианты. Внутри у меня все болезненно сжимается. Он пришел бы в ярость, если бы знал, что вариантов у меня нет. Но что, если он прав? Я могла бы подать документы на досрочное поступление в университет Содружества, но не по обязывающей программе. Я могла бы разослать заявление в университет Джорджа Мейсона, в Техасский, в Остин-Пи, в Миссисипский и в Тихоокеанский университет Сиэтла. Я бы ничего не потеряла, сделав это. Но я уперлась и проигнорировала родительский совет. А ведь совет был вполне стоящий. И вот теперь мне придется идти в университет Содружества, хочу я того или нет. Надо сказать родителям. Признаться им во всем прямо сейчас и настоять на своем. Я обязана пойти именно в университет Содружества. Я больше никуда не подавалась. Мне уже почти 18. Это мой выбор. Но и буду выглядеть капризной эгоистичной соплячкой. Я хочу, правда хочу учиться в университете Содружества. Грудную клетку распирает изнутри. Словно под ребрами раздувается воздушный шар. Я как в ловушке. И в этом доме, и в собственной жизни. «Лия, солнышко, дыши глубже», — советует мама. На кухне слишком жарко от духовки, и от спёртого воздуха у меня в голове туман. «Всё уладится», — говорит папа таким тоном, будто обращается к несмышлённому малышу, выронившему мороженое. «Сейчас взорвусь и наору на него. На них обоих. Пойду к себе». Отчеканиваю я и резко встаю. Родители встревоженно переглядываются. «Ах, значит, вот теперь они запереживали о моих чувствах». «Может, сначала даешь завтрак?» — предлагает папа, мотая головой. Аппетит пропал. После 22 лет верной и достойной службы. Полковник Конор Ф. Бёрн. Уходит в отставку из армии Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать это событие и пожелать ему удачи в будущих начинаниях. Церемония состоится в понедельник, 18 марта, 8 часов утра. Маунт Вернон, Джорджа Вашингтона. Номер дома 3200. Маунт Вернон, Мемориал Хайвей. Маунт Вернон, Вирджиния. Почтовый индекс 22121. После церемонии состоится прием в кафе «Американо». Пожалуйста, подтвердите свое участие до 1 марта. По электронному адресу bernadette.c.bern@mail.com.